Глава вторая. Отвлекающие приемы. Взгляните на отвлекающие приемы как на искусство фокусника, то самое «вы видите, но не видите», которое позволяет ему вытащить монетку из уха ребенка. На переговорах это тонкое искусство сосредоточить взгляды оппонентов на одном, в то время как вы манипулируете другим. Подобным образом, по его словам, сочинял свои критические статьи Томас Элиот: «Я действую как взломщик, который бросает кость собаке, чтобы войти через черный ход». Сторожевой пес сменит позу угрозы на мирную и перестанет лаять, если взломщик отвлечет его внимание этим соблазнительным подарком. Точно так же брошенная оппонентом кость соблазнит их, и они откажутся от воинственных поз. Лучший способ быстро отвлечь чье-либо внимание – предложить оппоненту подумать. Иногда и вам потребуется какая-то минутка, чтобы собраться с мыслями. Потяните время, сделайте паузу, уроните папку на пол, выйдите в туалет, подайте сигнал секретарше, чтобы сообщила о срочном телефонном вызове. Делайте что угодно, но как можно быстрее. Классификация помех. Я разделяю помехи на три типа. Помехи личного, полупрофессионального и профессионального характера. Все они хороши тем, что могут отвлечь вашего оппонента. Помеха личного характера – это неожиданный переход к чему-нибудь личному. Выбейте оппонента из колеи, спросив его о жене и детях. Любители спорта охотно отвлекутся от темы переговоров, если вы их спросите о счете, с которым закончилась игра в гольф или теннис в прошлый выходной, либо о местной университетской или профессиональной спортивной команде. Можно спросить их мнение о чем-нибудь из области культуры или политики. Главное здесь, чтобы в вопросе звучал ваш искренний интерес. Помеха полупрофессионального характера приносит успех, если ее использовать при обсуждении чего-то подобно тому, что уже рассматривалось, например, на известных судебных процессах, касалось ли это конкретной личности или некой группы людей. Такой прием направит течение переговоров в иное русло. К примеру, я могу спросить: «Это, кажется, похоже на дело Вассерман против Рабиновича об опекунстве над собаками?» Мой вопрос может звучать и так: «А разве выбранное вами место отдыха не то же самое место в Корнуолл-Бридже, где целая семья пострадала от ядовитого плюща?» Такими невинными напоминаниями о прежних судебных разбирательствах вы уводите переговоры в сторону, что вам понятно на руку. Помеха профессионального характера касается самой сути разбираемого дела. «А что же мы, собственно, обсуждаем?» — вдруг спрашиваете вы. Этот вопрос кажется прямым и невинным, но на самом деле представляет собой уловку, которая позволяет замаскировать главное. К примеру, ведутся переговоры о трудовых отношениях. Речь идет о зарплате, режиме работы, отпусках, социальных льготах и других обычных вещах. Но предположим, что главная ваша задача – не допустить создания предприятия, на котором могут работать только члены профсоюза. Спрятав эту конкретную тему в ворохе спорных вопросов, вы можете погрузиться в общие дебаты, не боясь вызвать недовольство ваших оппонентов. Я учился мастерству отвлечения внимания у бизнесмена, чей офис располагался этажом выше моего офиса, в то время, когда я только открыл свою частную практику. Он носил элегантные двубортные костюмы в английском стиле, строгие репсовые галстуки и рубашки с монограммами, сшитыми на заказ. Он был торговым представителем престижного столичного кладбища, и в его обязанности входило продавать участки земли богатым аристократическим семьям, живущим в Манхэттене. Чтобы обеспечить себе богатую клиентуру, он вступил в самые элитарные клубы Нью-Йорка. По личному опыту, он знал, что на заседаниях в таких клубах принято, чтобы вновь принимаемые в члены клуба вставали и представляли себя, называя свое имя, а также школу и колледж, которые они закончили. В таких случаях можно было услышать «Патрик Кларксон, Боулс, Принстон», а члены клуба восклицали «Да, Боулс, Принстон, высший класс». Следующий претендент представлялся «Крис Роудс, Ходжкис, Йель», и члены клуба вновь ему вторили «Да, Ходжкис, Йель, высший класс». Когда поднялся наш торговый представитель, который выглядел одетым еще более стильно, чем другие, и с достоинством произнес «Джим Шрок», «Эдамс, Воршем». Произошла небольшая заминка, но потом присутствующие заявили «Да, Эдамс, Воршем, высший класс». После собрания некоторые, особо любопытные, члены клуба подошли к нему и спросили «Воршем, это небольшой частный колледж?» А тот ответил «Да, он находится в Иллинойсе и выпускает всего лишь одну группу в год. Высший класс!» Повторили члены клуба, с радостью приветствуя Широко как человека их круга. Широк умолчал, что Эдамс — это сокращенное название среднеобразовательной школы Джона Эдамса, а Воршем — колледж, готовящий специалистов по похоронам. Фокус удался. Внешний вид, манеры и туманное название его «Альма-Матер» отвлекли внимание членов клуба, так что никто не узнал о его плебейском происхождении. Когда вы заходите в офис, мебель и другой антураж сами говорят о своем хозяине еще до начала переговоров. Поэтому в моем офисе я развесил на стенах свои многочисленные дипломы, включая диплом с отличием об окончании Оксфордского университета Англии. Здесь же висят фотографии с автографами некоторых президентов США, других крупных политических деятелей, в том числе Эдгара Гувера. Стены и мой кабинет украшают картины Пикассо, написанные маслом, которое я получил от Клода Пикассо, сына Пабло Пикассо, картина Руо, творение Генри Мора и бюст работы Родена. Я еще не произнес ни слова, а то, что висит на стенах и красуется на столе, уже представило меня как человека, которому можно доверять. Если переговоры проходят в моем офисе, я тем самым уже расположил клиентов к себе.